25-е. Может стать еще хуже. Но я все равно не понимаю, зачем мне ходить 2 раза в неделю. 2 раза в неделю – это всего лишь возможность, которая обеспечит вам более глубокий процесс, поможет снизить контроль, с помощью которого вы продолжаете защищаться от открывающегося вас. В некоторых подходах частота встреч от 2 до 5 в неделю позволяет достичь такого уровня глубины, что можно прожить довербальные детские травмы, соприкоснуться с ранними детскими психотическими переживаниями. К тому же, если вы ходите чаще, чем 1 раз в неделю, у вас появляется возможность меньше переполняться эмоциями, как это происходит у вас сейчас. В том-то и дело, что к тому времени, как я прихожу к психологу, я уже снова ничего не чувствую. Я ничего не могу ей приносить. Только рассказывать о том, как мне было сложно вчера, или позавчера, или в понедельник. Да, я понимаю. Не только у вас на фоне редких встреч с психологом срабатывает схема, в которой включается суперконтроль. Именно он не позволяет предъявить психологу именно то, что вы переживали эту неделю или переживаете сейчас, в момент встречи. Этому может способствовать и перенос, ваш прошлый опыт, например, такой. С мамой нельзя поделиться чувствами, рядом с ней нельзя быть переживающим. Таким образом разворачивается именно то, что, может быть, вы чувствовали рядом со своими родителями. Только теперь эта схема воспроизводится с вашим психологом. Вы ведь привыкли упаковывать свои переживания, загоняя их вглубь. А более частые встречи позволяют снять этот контроль и ослабить привычку справляться со сложными осознаваниями и чувствами, подавляя или отрезая их. То есть я еще и виноват? Да нет же, вы не виноваты в том, что у вас работает перенос. Это скорее хорошо, что он работает. Перенос – это естественное явление, когда мы переносим опыт отношений с важными для нас людьми на других людей, на терапевта, например. Это приводит к тому, что нам начинает казаться, что этот новый человек, психолог, относится к нам точно так же, как и люди из нашего прошлого. Иногда наши клиенты осознают, что это всего лишь их фантазии, привычные представления, а иногда они убеждены, что мы, психологи, в отношении них специально ведем себя так, как им кажется. Через обсуждение этих чувств и фантазий мы помогаем клиентам видеть, как то, что происходило с ними в детстве, повторяется сейчас, во взрослой жизни. И наш клиент таким образом встречается с прошлыми переживаниями, проживаемыми в настоящем. Когда он был маленьким, ему не с кем было проживать все с ним происходящее. А теперь для этого у него есть мы. То есть вам кажется, что это не мой психолог что-то неправильно делает, в результате чего мне только хуже становится, а какой-то мой перенос работает, типа мои фантазии или прошлый опыт? И я понятия не имею, что делает ваш психолог. И не мое это дело разбирать ее работу. Но то, что ваш перенос работает, в этом я практически уверена. Хотя бы потому, что он у всех работает. Так уж устроен процесс терапии. Так все-таки есть вероятность того, что она делает что-то неправильно, раз мне не становится легче? Вероятность, конечно, есть. В таком сложном деле, как экспедиция в неизведанные земли, все может случиться. Потеря ориентиров, усталость, замыленный взгляд, желание побыстрее дойти до цели. В результате дорога выбирается не всегда верная. Хороший терапевт обычно супервизирует, то есть обсуждает с более опытными коллегами свои случаи как раз для того, чтобы яснее видеть, что происходит, чтобы лучше осознавать свои мотивы, чтобы получать поддержку или новые идеи. Но клиенту действительно в какой-то момент может стать совсем не легче. Наоборот, когда сдвигаются защитные плиты, благодаря которым он спасался от боли, то прорывается откуда-то изнутри весь тот вихрь переживаний и желаний, за которым нужно было тщательно следить столько лет. И за все это клиент может не испытывать к терапевту никакой благодарности. Скорее наоборот, он может обвинить его в своих чувствах, хотя не психолог сотворил их в психике клиента, не терапевт его рожал и воспитывал. Вовсе не он наделял клиента всем тем, что живет в его внутреннем мире. Психолог всего лишь человек, в чьем присутствии эти сдерживаемые сдерживаемые ранее эмоции смогли проявиться. Возьмем, к примеру, мужчину, менеджера среднего звена, лет 30-40, пришедшего к психологу с тем, что он никак не может расстаться с девушкой. Жить с ней невозможно, потому что она совсем уже не обращает на него внимания, игнорирует, можно сказать. Но и расстаться тоже не получается. И тягостно ему от этого, и тускло. Но в целом он привык. Живет последние пару лет в подвешенности и недоумении. То ли есть у него отношения, то ли нет. После нескольких недель или месяцев терапии он осознает, что всю жизнь его игнорировали родители. Настолько, что когда родилась сестра, его отправили к бабушке пожить на несколько лет. Из разумных, как им тогда казалось, соображений, чтобы всем было легче. И вроде бы родители даже приезжали к бабушке временами, но ощущение все равно было странное. То ли есть у него родители, то ли нет. Где твоя семья? То ли там, то ли здесь. Хотя всего этого он, конечно, не помнит, зато точно знает, что всю жизнь он это самое и переживает. Не понимает, где его дом, есть ли у него близкие люди и связь с ними. Абсолютно нет у него ощущения, что он хоть где-то свой, что он там, где должен быть. Все это приводит его к депрессии, которую он на самом деле чувствовал всегда, но старался отвлекаться, не признавать ее. В какой-то момент он все же уходит от девушки, но начинает тосковать по ней. Просто смертельно, отчаянно. Раньше он не мог представить, что так может. Ему кажется, что на ней, как говорят в народе, свет клином сошелся. И ждет он ее отчаянно и надеется. А вдруг она одумается, вдруг захочет вернуться и будет при этом уже другой, любящий, внимательный, хороший. А она, конечно же, не возвращается. Так, пишет временами какую-то ерунду или просит заняться ее делами, куда-то ее отвезти и привезти, разрулить какие-то ее сложности, проблемы. Он начинает понимать, что в их отношениях именно так всегда и было. Он в основном заботился о ней, но никогда не получал в ответ никакой заботы. И несмотря на то, что он не может ни секунды о ней не думать, он перестает отвечать на ее сообщения, и ему становится совсем черно. Такая депрессия на него наваливается, что он даже уходит с работы. Благо, немного денег им все же было заработано и отложено. Очевидно, что в процессе терапии ему становится эмоционально значительно хуже, чем было до нее, потому что депрессия обычно прикрывалась делами, которые он делал автоматически, путешествиями, в которых он не очень-то радовался жизни и не мог в полной мере восхититься красотами, посиделками с коллегами и друзьями, на которых ему не только не было весело, но часто он и вообще не понимал, что там делает, хотя уйти тоже почему-то не мог. А хуже ему совсем не потому, что он стал переживать что-то новое, чего не было раньше. Оно было. Всегда было в его истории, опыте и психике. Просто хранилось под сводом. А поверх этой чудовищной меланхолии и непрожитой печали функционировал мужчина, который выполнял свою работу, ходил пить пиво с друзьями, смотрел кино. Но при внешнем благообразии и благополучии совсем не чувствовал себя живым, ощущая внутри себя только безжизненность и пустоту выжженного поля. И если бы не отношения с девушкой, которые завели его в тупик, то, возможно, он так бы и прожил жизнь, храня в себе безжизненную пустыню, а под ней чудовищную растерянность, подавленность и непрожитое горе. И в какой-то момент терапии он все-таки начнет горевать, плакать. Так появляется возможность проплакать хотя бы часть своих потерь.